Фигура, сидящей по-турецки «матери», так называемой, была выполнена по образу и подобию Шебы. Длинные тонкие руки и ноги, глаза в романтической опушке ресниц, чуть вздернутый нос. Даже прическа повторяла сумбур из кудрей на голове Шебы. Что же до омерзительного полуребенка, полумужчины, тяжело развалившегося на ее коленях, то была грубая, но безошибочно узнаваемая копия Коннелли. Не побоюсь сказать, что даже человек, незнакомый с обстоятельствами, на которые намекала скульптура, ощутил бы исходящий от нее нездоровый дух. В моих же глазах эта вещь была верхом непристойности. Возвращение Шебы я заметила, лишь когда она остановилась за моей спиной. «Что вам здесь надо?» Я обернулась и увидела Шебу в ночной сорочке. Волосы у нее слиплись, и запах оставлял желать много лучшего. «Я тут скульптуру хотела посмотреть». Промямлила я первую глупость, что пришла мне в голову. «Мне стало страшно». «Убирайтесь! Убирайтесь!» — выкрикнула Шеба. Наши взгляды скрестились, и мне на миг показалось, что она набросится на меня с кулаками, а Шеба вдруг осела, или, скорее, рухнула прямо на пол. «Что с нами будет, Барбара? Что будет со мной?» «Бедная моя Шеба!» Я опустилась на колени рядом с ней, обняла за плечи. Ее волосы влажными комьями облепили лицо. «Убирайтесь!» — вяло повторила она. «Шеба, пожалуйста, не надо! Вставайте, ну же!» Она упорствовала еще несколько минут, после чего все-таки позволила себя поднять. Мы долго стояли в обнимку. Лишь почувствовав, что она способна держаться на ногах самостоятельно, я опустила руки, и мы оглянулись на скульптуру. «Вы сами понимаете, что это оставлять нельзя», — сказала я. «Да?» Голос ее был сонным, безучастным. Я сунула под мышку рукопись и с трудом подняла скульптуру. «С этим я разберусь». Спустившись на кухню, я поставила скульптуру на стол, спрятала рукопись в ящик буфета и достала из-под раковины коробку с инструментами. У Эдди дорогие роскошные инструменты. Меня едва не соблазнила деревянная резная колотушка с ручкой из слоновой кости, но в конце концов я остановилась на небольшом стальном топорике. Шику меньше, толку больше. Через стеклянные двери я вышла прямо в сад. Утро занималось хмурое, под лиловыми, ворчливыми тучами. Буйная, сочная зелень сада радовала глаз. Я вернулась в дом за топориком и старыми газетами. Изваяние вовсе не было таким прочным, каким казалось с виду. В первый раз я промахнулась, но со второй попытки туловище так называемого ребенка разлетелось осколками. Глиняная пыль взвилась в воздух, довольно большой кусок угодил в компостную кучу.